Глава 33. Нейролингвистическое программирование. Что такое НЛП? Программируют тебе звуки, тексты в образах, проплыли в твоих глазах. Дмитрий Николаевский. Этим же вечером я включил свой нетбук и вставил в порт флешку Александра. На экране появилось улыбчивое лицо священника. Здравствуй, Дмитрий. Если ты смотришь мое обращение, значит, меня уже нет в живых. Он сделал паузу. В этот миг в моей памяти всплыли наши знакомства с Александром, когда я помог собрать ему книги, упущенные в снег. Затем я вспомнил, как мы бок о бок сражались за форт, то ли во сне, то ли наяву. Вспомнил я и то, как Александра сразила страшная контузия от вражеского снаряда, взорвавшегося совсем рядом с ним. Вспомнил я и его добрые небесно-голубые глаза, и косматую нелепую бороду, и теплую дружескую улыбку. Эх, Саня, Саня! Тяжелая тоска накатила на меня. Неожиданно мои мысли оборвал голос Александра. Вот, решил на этот раз появиться перед тобой таким образом. Сразу скажу, чтобы ты не спешил меня хоронить. Хотя, конечно, в вашем понимании меня нет в живых. Так вот. В обличии твоего деда во снах к тебе приходил тоже я. Наверняка тебе не терпится узнать, кто же я такой. Буду краток. Я светлый архитектор, который отвечает за вашу планету. Чтобы сэкономить время, я сжал весь объем необходимой для тебя информации таким образом, чтобы ты мог в кратчайшие сроки ее впитать. Да, именно впитать. Ты все узнаешь, потерпи немного. Теперь подключи наушники и надень их. После этого запускай второй файл. Я все сделал в соответствии с инструкциями Александра. После запуска второго файла я почувствовал некое напряжение в ушах и отключился. Придя в себя, я увидел на экране все то же улыбающееся лицо священника-старовера. Однако принципиальное отличие ситуации заключалось в том, что я теперь прекрасно знал, кто такие светлые и темные творцы-архитекторы. Знал я и об их прогрессивной деятельности в известной части Вселенной. Был в курсе, кто такая ведьма Ириада и какую роль в ее деятельности играет Марина Черторыльская. И вообще, я знал, по-видимому, больше, чем любой житель Земли о всем и вся. Вот это да! Голос Александра перебил мой восторг. Дима, открой текстовый файл 3. Там убойный компромат на Марину. Это тебе не жалкие крохи, слитые сотрудниками филиала. Это ей лет на 5 колонии строгого режима. Я открыл файл и, немного просмотрев его, ахнул. Это были списки студентов, которые якобы учились в филиале, а на самом деле лишь числились. Переходили они с курса на курс, проплачивая Черторыльской очередную сессию. Эта схема была не нова для 90-х годов. Но сейчас нужно было быть полной дурой, чтобы так подставиться. Многие директора филиалов ушли от этой откровенно коррупционной схемы еще в начале 2000-х годов, когда после беспредела 90-х в стране стали появляться основы хоть какого-то порядка. Эйфория захлестнула меня. Однако, произошло это не только потому, что теперь Черторыльская не отвертеться, но и потому, что Александр был жив. К сожалению, об этом никогда не узнает его жена. Она всю жизнь прожила со светлым архитектором, родила ему 3 детей, но считала его простым священником. Я схватил свой мобильный телефон и набрал телефон Володи Ручникова из ФСБ.